Глава 7. Аня. Бургер ему кинг-сайз с котлетой средней прожарки. А почему не сырой вообще? Видно же, что кровь этот ненасытный пьет с неуемным удовольствием. Великовозрастный Эдвард Каллен, чтоб его. Бурчу сама себе, вбивая на компьютере заказ отца Кости и его друга. Как он вообще здесь оказался? Неужели люди его статуса посещают подобные мирские клубы? Костик и тот любит тащить меня в рестораны, где я не шибко различаю, какой вилкой есть рыбу, и чувствую себя белой вороной. «Эй, это сенсорный экран, а не кнопочный, Анют!» Смеется рядом Макс, наш бармен, заметив, с какой силой я тычу на кнопки. «Проломишь стекло, я скидываться на новое не буду». Его реплика слегка разряжает мои накалившиеся нервы. «Черт бы побрал этого Андрея Сергеевича!» Я специально почти неделю не ездила к Косте домой, чтобы воспоминания нашего эпичного знакомства и последующей встречи в ванной комнате как-то замылились, что ли. Думала, что в следующий раз мы сможем общаться нормально, как взрослые люди. Но, кажется, взрослая здесь именно я. Количество прожитых лет не берем в счет. Похоже, на мужской пол этот нюанс не распространяется. «Все нормально?» — уточняет Максим, заглядывая мне в лицо. «Обидел кто?» «Нет, все в порядке. Просто клиент вредный попался». Забив заказ, проверяю, чтобы ничего не упустить, и машинально приподнимая по очереди сначала правую, потом левую ногу. Катание на роликах между столиками – то еще удовольствие. От постоянных поворотов частенько болят косточки на лодыжках. Но хорошие чаевые, гибкий график и неплохая зарплата за несколько часов в день компенсируют это неудобство. Приходится терпеть. Это мой третий рабочий день, и надо признать, мне здесь нравится. Костя, правда, негодовал, когда я сказала ему о том, что буду подрабатывать. Пытался переубедить, мол, если мне не хватает средств, то он сам будет мне их давать. Но образ жизни нахлебницы не для меня. «А, пристает?» Допытывается Макс, взбивая коктейль для сидящих за барной стойкой девчонок и расстреливающих его взглядами. Парень он видный, высокий, с модной прической, с выбритыми по бокам волосами, темноволосый, подкачанный. Мечта посетительниц заведения, одним словом. Специалист по подбору персонала точно получает свои деньги не зря. Что девчонки, что парни здесь, все как на подбор. «Нет!» – слишком эмоционально качаю головой. «Просто знакомый, которого я бы не хотела видеть». На руке завибрировал браслет, знаменуя о том, что меня вызывают к столику. Я погнала. Махнув Максу, схватила мини-планшет и отправилась по вызову. Принимая заказ у шумной компании, занявшей место неподалеку с Андреем Сергеевичем, нервозно перетаптываю с места на место, чувствуя, как от чего-то потеют ладони. Пока парни спорят, что им пить, виски или текилу, бросаю косой взгляд на соседний столик. Отец Кости и его знакомый о чем-то говорят, а я только сейчас замечаю, что на Соболеве-старшем сегодня рубашка. Сверху расстегнутая на пару пуговиц, а рукава закатаны до локтей, обнажая крепкие руки и демонстрируя на запястье левой дорогие швейцарские часы. Точно знаю, что швейцарские, потому что Костя говорил, что это любимая марка часов его отца. Массивный круглый циферблат выгодно подчеркивает толщину запястья. Все-таки крупный он такой, и плечи вон какие широкие. Белая ткань плотно обтягивает плечи и грудь. Поднимаю взгляд и чувствую, как сердце грохается в обморок, забившись в предсмертных судорогах. Андрей Сергеевич, оказывается, стал свидетелем моего постыдного разглядывания его персоны, и сейчас нагло ухмыляется, даже не пытаясь сделать вид, что ничего не заметил. Быстро отворачиваюсь, записывая сделанный в пользу виски выбор компании и стремглав улетаю подальше. Щеки горят. Дыхание сбилось. Вот какой черт меня все время дергает, сталкиваться с ним взглядами. Зачем? Тряхнув головой, вбиваю заказ, обслуживаю несколько столиков, а когда приходит оповещение о готовности кинг-сайза для Андрея Сергеевича, все внутри струной натягивается. «Ты сможешь, Аня!» «Просто поднеси, пожелай приятного аппетита и езжай на все четыре стороны». Глубоко вдохнув, обхватываю пальцами поднос и осторожно везу его к столику. Глаза мистера Сарказма находят меня еще когда я только отъезжаю от кухни, и всю дорогу ведут меня, как по невидимой канатной дороге, без страховки. Господи, черти что происходит? Колени дрожат и ноги не слушаются. Словно я впервые встала на ролики, ей-богу, хотя катаюсь на них с 10 лет. Чтобы не выдать трясущиеся от волнения руки, быстро опускаю поднос на стол, мысленно благодаря Бога за то, что смогла преодолеть эту дистанцию, без препятствий, и, буркнув «приятного аппетита», уже собираюсь уехать, как друг Андрея Сергеевича меня окликает. «Ань, минут через 30 порцию мороженого принеси, будь добра». Оборачиваюсь и сдержанно киваю. Оказывается, мороженым любят баловаться даже такие серьезные люди. А еще я не знала, что со мной уже на «ты», человек, которого я вижу впервые. Через 40 минут, кстати, меня здесь уже не будет. Моя смена заканчивается как раз в это же время, и я смогу с чистой совестью передать столик сменщице. И ничего страшного, что чаевые достанутся ей. Мне хватает и тех, что я успеваю собрать за 4 часа работы. Оставшееся до конца смены время пролетает незаметно. Раздражение свое я отпускаю в освояси. Не могу же я вечно переживать о поведении отца Кости. Нравится ему меня стебать, это его выбор. Я так-то тоже не обещаю, что сама буду молчать в ответ. До конца смены остается каких-то несколько минут. Карина, моя сменщица, уже пришла и переодевается. Я в этот момент собираю со столика Андрея Сергеевича пустую посуду и, решив, что еще успею отвести клубничный шейк одинокой девушке около танцпола, беру поднос. Почти доезжаю до ее столика, как на меня налетает громко смеющийся парень, решивший ни с того ни с сего резко подскочить с места и тем самым опрокинуть на меня чертово клубничное месиво. Проявив чудеса ловкости, я умудряюсь поймать стакан, но вот содержимое его оказывается на моей рубашке и частично на полу. Черт! Блин, извини! Смеется виновник всего непотребства, пытаясь казаться виноватым и даже, возможно, и чувствует себя таковым. Но его смех, умноженный диким ржачем парней и девчонок из их компании, сводит вину на нет. Натянув дежурную улыбку, сдерживаю порывы лестных слов, после произнесения которых я могу быть уволена ввиду несоблюдения корпоративной этики. «Все нормально. Бывает». Цежу вместо этого сквозь зубы. «Блин, реально прости». Продолжает сдержанно смеяться себе в кулак. «Ну ты придурок!» Кидает в него салфетку одна из девчонок за столиком. «Сядь уже!» Тянет его вниз другой парень. «Девушка, вы извините, этому мы больше не наливаем». Стараясь не упасть на красной жиже под ногами, осторожно откатываюсь, мысленно ругаясь так, как не подобает приличной девушке. Рядом тут же оказывается Маша, подхватывает меня под локоть. «Давай придержу, не хватало еще упасть из-за этих идиотов». «Спасибо». «Повезло, что хоть в конце смены. Давай в душ, Каринка уже заступила». Слава богу, хоть тут легче. Вот только проблема в том, что я сегодня жутко опаздывала из-за занятия по графическому дизайну и оделась в рабочую форму еще в общежитии. Сменную одежду взять даже не подумала, а зря, потому что сейчас мне надеть буквально нечего. Забежав в комнату для персонала, снимаю с себя пропитанную запахом клубники рубашку и с грустью осознаю, что лифчик тоже промок. Топнув ногой, едва не падаю от того, как поехали колесики. Тихо рычу и переобуваюсь. Стаскиваю с себя мокрый розовый от клубники лифчик, забегаю в ванную комнату и быстро застирываю его вместе с рубашкой. Пока стираю, засовываю подмышки полотенце, прикрывая грудь на случай, если кто-то зайдет, а я тут в одних шортах. Смешно было бы, если бы это был Андрей Сергеевич. Я бы даже не удивилась, учитывая историю нашего общения. Так. Надо у кого-то попросить одежду или хотя бы запасную рубашку. Набрав номер Карины, спрашиваю у нее о том, где взять форму, и, получив ответ, понимаю, что для того, чтобы поискать необходимую вещицу, мне нужно одеться, не выходить же в коридор в полотенце. Это бы однозначно порадовало ребят-официантов, но я не готова к подобным подвигам. Осмотревшись и не найдя ничего, что могло бы на время заменить мне одежду, натягиваю на себя только что застиранную рубашку. Холодная ткань тут же липнет к коже, вызывая неприятный озноб и мурашки. Застегиваю ее буквально на пару пуговиц и выхожу в коридор. Вот только в кладовой чистых рубашек не нахожу. Вероятно, Ирина Степановна еще не погладила их и не вывесила. Час от часу не легче. Стискиваю кулаки и набираю снова Карину. «Кариш, ну тут нет ничего. Где еще можно посмотреть, или, может, у тебя есть запасная одежда?» «Нет, Зай, у меня только моя. Это тебе надо найти Ирину Степановну». «А ты ее там случайно не видишь?» Повисает секундное молчание. «Нет, наверное, убирает где-то. Но ключ только у нее, так что ищи. Ой, Зай, меня вызывают за столик, если что, звони». «Угу, звони. А толку? Все равно самой сейчас по клубу ходить в мокрой рубашке в поисках заветного ключа». Обреченно выдохнув, набираю номер Ирины Степановны, но по закону подлости она не отвечает. Значит, придется мне искать ее самой. Выхожу в зал и тут же застываю, когда замечаю сбоку от барной стойки Андрея Сергеевича. Он стоит, оперевшись на нее локтем, и развернут прямо в мою сторону. «Эмма, чего он здесь?» Сглотнув, иду по направлению к нему, так как, чтобы пройти в зал, нужно в любом случае пройти мимо. «Говорят, у тебя смена закончилась», — произносит, когда я оказываюсь рядом. «Да, вот только найду во что переодеться и поеду домой». Андрей Сергеевич обводит взглядом мою мокрую рубашку, задержавшись чуть дольше в области груди, отчего к моим щекам возвращается краска, а кожа снова становится гусиной. Пусть только попробует что-то сказать по этому поводу. Складываю руки на груди, как будто через толстую ткань рубашки он может там что-то рассмотреть, а взгляд карих глаз в этот момент поднимается к моему лицу. «Где искать будешь?» Тяжело вздыхаю. Если бы я знала, Ирина Степановна может быть где угодно. Заниматься уборкой туалетов или залов для бильярда и боулинга. Везде. Пожав плечами, привстаю на носочках, чтобы обвести помещение взглядом. К 10 часам свет приглушается, официанты переобуваются в обычные кроссовки, потому что ездить в темноте неудобно, а свет от стробоскопа слепит глаза. Вот и сейчас рассмотреть что-либо сложно, а найти заведующую хозяйственной частью – это как искать иголку в стоге сена. «Пойдем, у меня есть во что тебя переодеть, и подвезу заодно». Кивает в сторону выхода отец Кости, но, обалдевший его предложением, я быстро мотаю головой. «Не надо, спасибо. Я сама доберусь». «Когда? Когда успеешь заболеть в мокрой одежде под кондиционерами?» «Да нет, тут тепло ведь». «Тепло, когда человек в сухой одежде. А ты мокрая. Давай, забирай вещи. Костя меня не простит, если узнает, что я мог тебя подвести, но не сделал этого». Я бы хотела привести еще аргумент в пользу продолжения поисков таинственно исчезнувшего завхоза, но логика взяла верх. Действительно, что я так волнуюсь? Человек проявляет в кои-то веки добродушие и, возможно, дает нам возможность оставить позади сложившуюся между нами неловкость. А я сопротивляюсь, как овечка перед нападением волка. Ладно, сейчас. Сдаюсь и с барабанящим сердцем разворачиваюсь, чтобы забрать свои вещи.